Друзья. Еще на Раков ходили в ресторан ЦДЛ, Центрального дома литераторов. Директор ресторана звонил и звал. «Привезли, приезжайте», мол. Начинала собираться компания ракоедов. Кому не позвони, все за. В такие рачьи весенне-осенние периоды в ресторане ЦДЛ собирался весь цвет советской прозы, поэзии, драматургии и детской литературы. Устоявшаяся отцовская компания, Вася Аксенов, замечательный литовский график Стасис Красаускас, Евгений Урбанский, красавец-актер, помните фильм «Коммунист»? Позже, в начале 70-х, присоединились Иосиф Кобзон и Муслин Магомаев. У отца было много друзей, отовсюду. Для него не существовало понятия национальности, главное, что это друг. Для человека национальность и не заслуга, и не вина. Если в стране утверждают иначе, значит, несчастная эта страна. Роберт Рождественский. Последние стихи Роберта Рождественского. Москва, 1994 год, страница 36. И каждый раз, когда кто-то из них приезжал в Москву, Чингис Айтматов из Киргизии, Мумин Кануат из Таджикистана, Виталий Коротич из Киева, Альгимантас Балтакис из Латвии, Улжас Сулейменов из Казахстана. Мы звали их в гости, домой или на дачу, и всегда готовили что-то привычное для них, помимо наших семейных блюд. Знак уважения, что ли? Для Стасиса — цепелины. Их нас научила делать его жена с новогодним именем Ёлка. Мы все, правда, делали с русским акцентом. Цепелины для Стасиса с русским акцентом. Цепелины — это что-то вроде наших зраз, то есть котлеты из чего угодно с начинкой. Литовские настоящие цепелины — это сложное картофельное тесто со свиным фаршем. Обязательно вареный и сверху жареный лук со шкварками. Наш вариант немного другой, но основа та же. Для мясного фарша 300 граммов говядины, 300 граммов свинины, 2 луковицы, соль и перец по вкусу, любимые специи. Для теста 10 крупных картофелин, 4 из них отварить в мундире, 1 луковица, соль и перец по вкусу, специи, 1 столовая ложка картофельного крахмала. Для соуса сметана, жареные шкварки, жареный лук. Штуки 4 картошки варим в мундире и охлаждаем. Остальную картошку натираем на самой мелкой терке и бережем пальцы. Туда же трем луковицу. Можно, конечно, все измельчить в блендере, посолить, поперчить, потом всю эту массу хорошенько отжать через марлю. Лук не даст картошечке почернеть. Пока сок не сливать. Отварной картофель очистить и натереть на мелкой терке и соединить с сырой натертой картошкой. Теперь об оставшемся соке. Он уже отстоялся, и весь крахмал осел внизу. Постарайтесь аккуратно слить верхний слой, чтобы нижний, крахмальный, достался тесту. Но этого крахмала может не хватить, поэтому в тесто добавляем 1 столовую ложку обычного картофельного крахмала. Месим тесто руками. Делаем фарш. Пропускаем мясо через мясорубку или комбайн. Добавляем лук, соль, перец и специи. Кто любит пожирнее, можно размолоть немного сала. Хорошенько вымесить. Теперь лепим цепелины. Тесто не должно быть тонким, иначе не удержит фарш и развалится. Берем небольшой кусок картофельного теста, разминаем его на ладони и кладем сверху фарш. Хорошенько защипываем и формируем красивую вытянутую цепелину. Каждый раз желательно смачивать руки водой, чтобы тесто не приставало. Выкладываем на припудренную мукой доску. Теперь начинается русская часть литовского рецепта. Цепелины мы не варим, а жарим. пожарили со всех сторон, сложили в сотейник, залили сметаной, посыпали шкварками, обжаренным луком и укропчиком и тушим. Это очень вкусно. Литовцы во всяком случае оценили. Стасис, пожалуй, был самым близким Робиным другом. Когда он прилетал из Вильнюса, моментально создавалось как-то само собой ощущение праздника. Все время куда-то ехали, спешили, обзванивали друзей, собирались, пели, снова ехали, спорили. А приезжал Стасис часто. Оформлял тогда в 60-х отцовский реквием. Иногда передо мной, как вспышки, возникают воспоминания из детства. Помню, как Стасис учил меня рисовать. Я была поражена, насколько это просто. Он брал мокрую губку, смачивал ею лист бумаги и просил меня нарисовать любую линию. Я рисовала, не отрывая руки, раз — и готово. Не прямую, конечно, а с холмиками. Он дорисовал. Получилась лежащая на боку женщина. Нарисовала другую линию. Получилась неведомая птица. Я начинала, он заканчивал. Научил меня писать акварелью, губкой и пальцами, без кисточки. Такая вот игра. И одно из самых сильных впечатлений — Стасис Красаускас, рисующий мне лошадь. Какая-то она была гениальная, эта лошадь, акварелью, синей, кажется. Не стояла, нет, она летела куда-то галопом, смешно раскинув ноги по всему альбомному листку. Эту синюю лошадь я очень долго потом берегла, но сгорела она, не дожила до моих детей и внуков. Приезжал отдохнуть к нам в Юрмалу. Однажды они с папой и мамой загорали на пляже, я бежала мимо, и он схватил меня за ногу. Я упала в песок и, поднявшись гневно, сказала ему: «Если ты красавец, это не значит, что тебе все можно!» И пошла прочь. И он потом весь день всем рассказывал, как я его отчитала. «Я даже покраснел», — сказал он. Помню, как 4 апреля 1970 года меня вызвали с урока. Внизу у входа стоял Стасис. «Катька, у тебя родилась сестра». Сообщить о таком событии послали самого близкого, и мы все поехали в роддом, а потом пошли домой отмечать. Помню, как чудесно пел, смешно вытягивая губы дудочкой. Брал самые низкие ноты, и казалось, что они идут из какого-то музыкального инструмента, они создаются человеком. В молодости выступал в Вильнюсской опере. Пел партию Палеона в Норме Беллини. Когда бывал у нас, часто пел романсы, а папа подыгрывал ему на пианино. Был всесторонне образован, умен и любил наблюдать. Во всем искал гармонию. Он не мог сидеть без дела. Рисовал постоянно, на всем, что было под рукой. Квитанции, салфетки, рестораны и счета, аптечные рецепты. Помню, как сидел у нас дома с перебинтованным горлом. Его облучали. И на горле была нарисована мишень. Мне казалось это диким и невозможным, чтобы такой огромный, красивый, здоровый и почти родной человек вдруг превратился в сухого, похожего на больную птицу незнакомца, говорившего хриплым шепотом. Мы все время ездили к нему в больницу и почему-то возили икру и грецкие орехи. Наверное, чтобы повысить гемоглобин. Помню, как его лечил у нас дома какой-то китаец непонятными снадобьями. Помню жуткий запах этих лекарств, будто сделанный из чего-то стухшего. У них с отцом была редкостная дружба. Они оба начисто были лишены амбициозности, просто дружили и радовались друг другу. Пример настоящей мужской дружбы. Такого цельного и наполненного талантами человека я больше никогда не встречала. Мы всегда продумывали меню, когда ждали кого-то из гостей, пусть даже во времена, когда с продуктами было так себе. Ничего, несколько дней охоты по магазинам и знакомым директорам продмагов, глядишь, на столе уже что-то необычное к случаю. Ведь так приятно, когда помнят, что ты ешь. Пирожок с водорослями, например, а? Было у нас несколько друзей, которые однажды попробовали наши морские пирожки и подсели на них. Ведь Лидка очень любила водоросли, считала, что городским жителям, то есть нам, необходим йод, и пихала этот источник йода во все кушанья, особенно в пирожки. А пирожки для Лидки – это святое. Пирожки с морской капустой. Сначала готовим дрожжевое тесто с опарой или без и делим на порционные куски. Готовим начинку. Морскую капусту мелко режем, рубим сваренные вкрутую яйца, смешиваем, добавляем измельченный лук, солим и брызгаем майонезом. И делаем пирожки как обычно. Выкладываем пирожки на смазанный растительным маслом противень на расстоянии 3-4 см друг от друга и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов по Цельсию на 15-20 минут. Для дрожжевого теста понадобится 5 стаканов муки, 1 стакан молока, 40 граммов сливочного масла, 200 граммов дрожжей, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, 1 щепотка соли. Для начинки 250 граммов морской капусты, 3 сваренных вкрутую и измельченных яйца, пучок нашинкованного зеленого лука, 3 столовые ложки майонеза. Для Мумина Кануата, замечательного таджикского поэта, очень тонкого, достойного и породистого, или когда приезжал из Казахстана вечно улыбающийся Олжас Сулейменов, мы готовили мясо с зеленой редькой. Этот рецепт мама с папой привезли из поездок по азиатским республикам, и с тех пор он постоянно держит, выражая современным языком, высокий рейтинг. Обычно редьку мы не ели, разве что покупали ее горькую и белую зимой, когда кто-то простужался и начинал кашлять. Бабушка выдалбливала там углубление и клала в него ложку меда. Получился вкусный сок, который пили от кашля. Помогало. Для этого блюда нужна была другая редька, зеленая и совсем не горькая. Ее почему-то называли восточной. Мясо с редькой для друзей. Баранину нарезать соломкой, обжарить на растительном масле. Промыть и нарезать тончайшей соломкой редьку. Перемешать, пока мясо еще горячее, посыпать мелко нарезанной зеленью и зернами граната. Посолить и поперчить. Вот и весь салат. Вам понадобится 500 граммов мякоти баранины без костей. Промыть, нарезать соломкой. 2 зеленые редьки. Очистить, нарезать соломкой. Растительное масло для жарки. Пучок нашинкованной зелени. Зерна одного граната. Соль и молотый черный перец по вкусу. Когда приходил Иосиф Кобзон? Слава Богу, он приходит и сейчас. Ничего сложного к его приходу готовить было не надо. Он ел все. Пищу простую и домашнюю, как и любой прошедший войну человек. Любимая еда его – жареная картошка, такая, как это делала его мама Ида Исаевна. На сале со вбитым туда яйцом. Очень любил плов, которым часто кормили в детстве, когда жил в эвакуации в Узбекистане. Или мясные котлеты. Когда я спросила у Нелли, его жены, как она их готовит, она ответила, так же, как и все. Ничего подобного, не совсем так. Во-первых, котлеты должны быть кошерными, то есть мясо не должно ни в каком виде соединяться с молоком, поэтому булка для фарша замачивается в воде и почти насухо отжимается. Фарш берется постный, половина говядины, половина курятины или индейки. Баранина в фарш совсем не идет. Потом добавляются яйца, причем желтки надо отделить от белков и добавить сразу, а белки хорошенько взбить и осторожно вмешать в фарш. Посолить и поперчить. Добавить немного оливкового масла и полстакана газированной воды для разрыхления, чего я, например, никогда не делала. Формировать средние котлетки и жарить их на масле виноградных косточек, именно на нем. потом прикрыть крышкой, чтоб пропарились. Вот так. А вы говорите, обычные котлетки. А еще Иосиф Давыдович любит студень. Нелли рассказывала, как однажды мама Иосифа, Ида Исаевна, принесла сыну большую тарелку студня, а Нелли, молодая, неопытная и с хорошим чувством юмора, позволила себе что-то вольно прокомментировать. Тарелка с трясущимся от страха холодцом была запущена Иосифом прямо в ее направлении. Нелли увернулась. Тарелка вместе с холодцом разбилась о стену, а Ида Исаевна только и сказала: «Йося, ну я ж так старалась! Такой хороший холодец получился! Ну жалко же! Это ж труд!» Студень. Четыре ножки свиные. Или две ножки и одна большая рулька. Уши – две штуки. Говядины – килограмм или полтора килограмма на кости для студня. Одна морковь, один репчатый лук, соль, перец, коренья сухие. 10 горошин черного перца, 5 лавровых листьев, чеснок. На 1 килограмм мяса – 1 литр воды. Способ приготовления. Уши промыть хорошенько под проточной водой. Смешно звучит, правда? Ножки опалить и также промыть под проточной водой. Сложить все продукты в большую кастрюлю, залить холодной водой, поставить на плиту, довести до кипения. Когда вода закипит, снять пену, уменьшить температуру до минимума. Бульон должен слегка кипеть. Выкладываем к мясу овощи, специи, все кроме соли. Варим студень около 6-7 часов. За час до готовности хорошенько посолить студень прямо от души. Вытащить все содержимое кастрюли в миску, слегка остудить. Мясные продукты перебрать, нарезать, удалить все кости. Заполнить формочки мясными продуктами. Посыпать мелко нарезанным чесноком. Залить процеженным бульоном. Остудить при комнатной температуре и убрать в холодильник на ночь. Студень подавать с хреном, горчицей, толченым чесноком со сметаной. Леонид Рошаль был нашим сестрой-педиатром, а потом лечил и моих детей. Мы познакомились с ним не то в 1969 году, не то в 70-м, когда родилась Ксенька. Он приходил сначала во всякие бронхиты, скарлатины, лечил, слушал, осматривал, а потом оставлял рецепт со смешным нарисованным профилем и подписью «Доктор не болит». А потом, став одним из самых близких друзей, превратился просто в родного человека. К его приходу мы всегда варим гречневую кашу с жареным луком, его любимое блюдо. Приятно ведь? Приходишь в гости, а там, помимо всяких изощренных деликатесов, есть твоя любимая, такая замечательная каша. Если вдруг у нас каши не было, Леня привозил пакет крупы с собой. Его первая жена Нелли Туротадзе, грузинка из Батуми, замечательно готовит по сей день. Правда, живет она теперь далековато, в Лос-Анджелесе, с сыном, невесткой, недавно вышедшей замуж внучкой. Нелли, уехав уже давно, осталась, несмотря на расстояние, частью нашей семьи. Как я теперь вижу, было и есть всего 6 человек вокруг нашей семьи, в нашей семье, которые оказались прирожденными высококлассными поварами, несмотря на то, что выбрали абсолютно другие профессии. Нелли Туротадзе, врач-аллерголог, Майя Соболева, жена дипломата, Лариса Останкова, музыкальный редактор гостелерадио, Елена Асылбекова, директор писательского детсада, моя умелая и доброжелательная свекровь Клара Бирюкова, моя сестра и Ксения Рождественская, родная сестра и журналист. Вот повара от Бога, настоящие, разговаривающие с едой и любящие тех, кто ее ест. Нелли собирала целые застолья на семейные праздники Рошали, готовила грузинско-еврейскую потрясающую еду. фаршированную рыбу, шейку, сациви, лобио, пхали, пекла разного вида и национальности хачапури, и меретинская, мигрельская, аджарская. Это была та домашняя настоящая кухня с любовью, которую не встретишь ни в одном ресторане. Она, как мне казалось, никогда не садилась за стол. Все время летала из гостиной в кухню и обратно, носила все новые и новые блюда, убирала пустые тарелки, готовила божественно. Так могут готовить только очень хорошие люди. Именно от Нелли до сих пор на нашем столе есть лобио, хачапури, сациви и пхали, а любимое вино все равно – кинзмараули. Рецепт Нелли Рошаль. Рулеты из баклажанов с орехами и зеленью. Баклажаны помыть, обсушить, нарезать вдоль на длинные полоски и пожарить с двух сторон на растительном масле, но заранее их не резать, так как будут горчить. Жареные пласты баклажанов выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Делаем пасту для смазывания. Мелко режем кинзу и сладкий лук. Проворачиваем через мясорубку орехи, добавляем сок граната, винный или бальзамический уксус, нар-шарап, специи и тщательно перемешиваем. Полученной массой смазываем баклажаны, сворачиваем рулетиками, выкладываем на блюдо и украшаем зернами граната. Для рулетиков из баклажанов понадобится 2 баклажана, растительное масло для жарки, 1 стакан молотых грецких орехов, 1 пучок кинзы, 1 красная сладкая луковица, сок граната или соус нар-шарап, 1 столовая ложка, винный или бальзамический уксус, 1 столовая ложка, молотый кориандр, хмели сунели и соль по вкусу. Зерна граната для украшения. Майка Соболева, мамина близкая подруга, прожившая полжизни в заграницах, сосредоточила всю свою кипучую деятельность на воспитании детей и кухне, как собственно и положено женщине. Все время она выискивала интересные рецепты, прилежно записывала их в свой талмуд и каждый раз удивляла гостей. Надо сказать, ей это всегда удавалось. Во-первых, поражала она удивительной сервировкой стола, для чего привозила из-за границы особый столовый декор, свечи, расшитые салфетки. Обычную еду она подавала совершенно необычно. Однажды простой крабовый салат, а крабов было тогда много, запекла в специально припасенных больших ракушках под корочкой сыра. Божественно! Салат из крабов, как у Майи. Рис отварить, крабы разобрать на кусочки, добавить кукурузу без воды, рубленые яйца, немного тертого сыра, сбрызнуть лимоном, поперчить и немного посолить. Взбить майонез со сметаной и добавить в салат. Можно есть холодным, можно запечь и подавать как горячую закуску. Вам понадобится 0,5 стакана риса, отварить и охладить. 3 яйца, сварить вкрутую, очистить и порубить. Банка консервированной кукурузы. 50 граммов тертого сыра. Майонез и сметана для заправки. 1 чайная ложка сока лимона. Соль и перец по вкусу.